и одеты все аккуратно. У всех белые воротнички, а у меня фингал под глазом и нос неопределенного цвета. Но их руководитель, Сергей Владимирович Серпинский, кажется, не обратил на это ни малейшего внимания. «Ну, что ты нам почитаешь?» — спросил он вежливо, глядя мне прямо в глаза. «Чего?» — не понял я. «Ну, почитай нам что-нибудь». «Что сам хочешь?» — пояснил Серпинский. «Что ты знаешь наизусть?» «Ничего». «Совсем ничего?» «Совсем». Серпинский не удивился, не возмутился. «Ну, ладно», — спокойно сказал он. «Тогда послушай других. А когда приготовишь что-нибудь, скажешь. Ну, кто первый?» И вот кружковцы стали по очереди выходить на маленькую сцену и читать. Кто стихи, кто рассказ. Многие читали очень хорошо, видно, уже воображали себя артистами. Мне нравилось. А вот некоторые будто металлическую трубу пилили ножовкой. Вжик-вжик, вжик-вжик, вжик-вжик. Вот зануды, думал я. Не умеют, а лезут. Домой я возвращался членом драматического кружка Дома пионеров Бауманского района города Москвы и прощался со всеми за руку до среды. Я долго думал, что бы выбрать для чтения, и остановился на рассказе Чехова «Толстый и тонкий». Помните? На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля. Один толстый, другой тонкий. Два бывших гимназических приятеля. Один теперь очень важный. Он только что пообедал и пахло от него хересом и флёр-д'оранжем. Что такое флёр-д'оранж, я не знал. Но слово было красивое. Я произносил его с большим удовольствием. А от другого пахло ветчиной и кофейной гущей. И был он бедным, худым, а из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком, его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом, его сын Нафанаил. И вот тонкий расхвастался и, узнав о положении толстого, растерялся и тут же начал заискивать перед ним, жалко хихикать, ставя толстого в неловкое дурацкое положение. Меня очень разозлил этот тонкий, ведь бывшие друзья. Так чего ж ты в раз скукожился? И жену ты свою унизил, и Нафаня твой балдастый росовый рот разинул и уронил фуражку. Рассказ короткий, всего две странички. Я его быстро выучил наизусть, но никому об этом не сказал. Долго молчал, пока Серпинский сам не вызвал меня, решив, что за такое время пора бы уж чего-нибудь да и выучить. Ну, давай, дуров. Не скромничай. Я взошел на сцену, и горло у меня перехватило. Мне понадобилось несколько минут, прежде чем я собрался с духом. Наконец я уставился куда-то в угол и стал читать. На этот раз домой я уже возвращался способным. Потом мы поставили спектакль «Два капитана» по Каверину. Спектакль был необычным. Он шел два вечера. В нем я играл три роли. Одна из них была ночной сторож, старик. Мне нацепили бороду, я ходил по сцене и стучал колотушкой. Декорации сделали сами. И оформлению одной из картин и сейчас позавидовал бы любой художник. В нашем дворе было много старых тополей. Некоторые из них посадил еще мой отец задолго до войны. И вот я спилил все высохшие ветки. А они были толщиной с хороший ствол. И на сцене вырос красивый настоящий лес. Я и сейчас мог бы не стыдясь представить на обсуждение любого худсовета такое оформление. Этот спектакль всегда пользовался у зрителей огромным успехом.